Глава 29. «Интересная пара», — задумчиво заметила Саша, когда они возвращались к кораблю. «В них, а в императрице в особенности, чувствуется какая-то внутренняя, нет, не сила в нашем понимании, но достоинство и готовность стоять до конца». «Серьезная женщина», — подтвердил Март, кое-что выяснивший перед визитом к правящей чете. «О чем ты?» «Ну, для начала Хайли Селаси не первый ее муж». «Вот как», — удивилась мадам Колычева. «Не часто встретишь монарха, пожелавшего стать вторым». «Вообще-то он четвертый». «Не может быть, ты меня разыгрываешь?» «Вовсе нет. И, кстати, это она, а не муж. Внучка и племянница прошлых негусов». «Вот это да». «Это еще что. Вскоре после их прихода к власти случился очередной переворот. Военные хотели вернуть на престол ее дядю, но мадам Мэннон собрала вокруг себя верных людей и лично повела их в атаку». «Невероятно». Причем не просто повела, а захватила для этой цели броневик. «Господи, Колычев, ну откуда в этой дыре могла взяться бронемашина? Ты опять шутишь, а я тебе почти поверила». «Ей-богу, не вру», — засмеялся Март и обнял свободной рукой жену. Та в ответ прижалась к нему, и они так и летели над землей, наслаждаясь свободой и ощущением покоя. Между тем ситуация и впрямь складывалась не самая простая. Эфиопия находилась в кругу врагов, а внутри нее не прекращались смуты. Провозгласивший себя реформатором Хайли Селаси действовал крайне нерешительно, ограничиваясь по существу сменой декораций, не решая давно назревших проблем. Между тем его страна была единственной, сумевшей сохранить свою независимость, а сам он пользовался определенным авторитетом в международных кругах и уже в силу этого мог быть полезен в будущем. Задавая самому себе вопрос, отчего он, собственно, приперся сам и притащил молодую жену в этот рассадник инфекций и прочих зловредных лихорадок, Март бы и сам четко ответить не мог. Быть рядом и не побывать, тем более имея в качестве средства передвижения абсолютно автономный, безопасный, надежный воздушный корабль. Под завязку заполнив Бомбей и корабельные баки авиакеросином, Александр могла теперь без преувеличения совершить еще одну, на этот раз беспосадочную кругосветку. Кто знает, когда еще такой шанс появится. В юности Март, как и многие, читал стихи Николая Гумилева. Послушай, далеко-далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Не факт, что им получится добраться до Западной Африки и Сахеля, где на южной окраине Сахары находился этот известный с древности водоем с его крокодилами, гиппопотамами и ламантинами. В части политической особых задач Март перед собой на Черном континенте не ставил. Рановато, и есть куда более насущные темы. Хотя, по прошлой реальности он помнил, что итальянских фашистов из Эфиопии выдавят англичане, надолго закрепившись в этих краях в статусе героев и освободителей. А ведь его цель ровно в обратном. Увиденное на разных материках убедило Колычева в одном. Время Британской империи, пусть пока и не слишком заметно, подходит к концу. Конкуренты жаждут ее крови, точнее захваченных за столетия владений. И сама модель управления крупнейшей колониальной державой на планете уже устарела. Значит, самое время качнуть ее и здесь. И для этого сохранение независимой Абиссинии выгодно. Опять же, это хороший шанс заявить о себе. Но что конкретно делать? Вот вопрос. Есть и другие причины для размышлений. Не вызовет ли это осложнение с Германией и ее союзниками? Хотя такие ли уж они союзники? Рим всегда смотрел на сторону, заигрывая одновременно с Парижем и Лондоном в пику Берлину и Вене. Так что небольшая порка, устроенная заносчивым дуче в Африке, не вызовет у них отторжения. Максимум заявит официальный протест. Вопрос в том, как эту самую порку устроить. Как бы ни слаба была Италия, у нее имеется довольно внушительная армия и достаточно серьезный воздушный флот. Справиться с ним будет непросто, хотя рейдеры делали не такое. Впрочем, пока все это лишь игра ума. Сашка права, хватит с них приключений. Вот вернуться домой он доложит обо всем царю, и пусть Александр сам решает, нужно сюда встревать или можно ограничиться небольшой партией оружия для свободолюбивых негров. Ну и приватиров можно подтянуть. Заработать они никогда не отказывались, а денежки у негуса водятся. Пока он так размышлял, они вернулись на яхту, поужинали и отправились спать, не подозревая, что это последняя мирная ночь Аддис-Абебы. Противник пришел в предрассветных сумерках. Нападение получилось практически идеально точным. При иных обстоятельствах этому рейду наверняка нашлось бы место во всех учебниках по тактике воздушного боя. Подобравшись к столице Эфиопии, ударная группа из трех итальянских корветов возглавляемая лидером Кондотьери, зашла со стороны едва проглянувшего на востоке солнца. Тихо и почти незаметно они снизились на 1000 метров, точно рассчитав точку выхода на боевой курс. Могучие винты кораблей молчали, обеспечивая надежную маскировку. В ином случае гул от их работы оповестил бы противника о приближении воздушных кораблей заранее. Этот прием был освоен военными летчиками после того, как все интересующиеся авиации изучили знаменитый прошлогодний бросок «Бурана», полностью блокированную столицу Кореи. Тогда капитан Зимин, набрав ход, отключил ходовые двигатели и почти бесшумно прошел по глиссаде, работая только ГДК, запитанными от мощных бортовых батарей, прямиком на взлетку авиабазы «Драконья гора» в Сеуле. Вот и сейчас итальянские борта шли на пределе загрузки. В их трюмах и грузовых отсеках были уложены сотни тонн тяжелых авиабомб в четверть, 250, 500 и даже 1000 килограммов каждая. Боезапас каждого орудия главного калибра также был обеспечен по максимуму, в основном осколочно-фугасными снарядами. Они шли, готовясь устроить Аддис-Абебе огненный ад, уверенные, что без особого труда смогут подавить слабое ПВО противника. Командующий бригадой легких кораблей контр-адмирал Антонио Тоскана лично возглавил группу на своем флагмане Кондотьери. Следовавшие за ним Аквилони, Бореа и Альбатрос развернулись широким фронтом и выдвинулись вперед для нанесения ударов по заранее разведанным и намеченным целям. Март проснулся от необъяснимого беспокойства. Оглянулся на мирно спящую красавицу жену и не стал ее будить. Тревога внутри была столь сильна, что он даже не попытался себя успокоить и снова упасть головой на подушку. Сокол, доклад. Командир, на пределе дальности обнаружены 4 цели, идущие с севера. Их курс строго зюит, точно на нас движутся. Когда они до нас доберутся? Если это итальянские корветы, то им потребуется не меньше 10 минут. Принято. Сигнал боевой тревоги. Все по местам. Запуск двигателей. Дежурная вахта бросилась снимать чехлы и заглушки с маршевых двигателей. Главные тринклер-моторы переводились в усиленный взлетный режим, обеспечивая ГДК и винты необходимым ресурсом и напитывая батареи. Тянули трап, задраили люки. Разбуженные пронзительной сиреной члены экипажа без суеты занимали места по боевому расписанию. Предутренние часы старпом Хаджиев не доверял никому, так что и сегодня эта вахта была его. «Ибрагим-сан», сбегая по трапу, мысленно через сферу связался Март с ним. «Сообщи эфиопам, что к нам с севера идут 4 боевых корабля». «Есть». Оказавшись в боевой рубке, Март услышал привычный капитан на мостике, быстро занял кресло пилота и скомандовал. «Принял управление. Постам доложить о готовности». «БЧ-1 готово», — раздался по внутренней связи звонкий голос Саши. Март оглянулся на своего второго пилота и встретил ясный, без тени страха и напряжения, взгляд жены. Дальше пошла быстрая перекличка. «БЧ-2 готов». Это уже голос Вити Кима, занимающего на борту Александра должность нач-арта. «БЧ-3 готов», — глуховато откликнулся Богомаз. Бомбометание корабль пока проводить не собирался, да и самих бомб на борту имелось всего несколько штук, но порядок флотский — дело святое. «БЧ-4 готов». Пригожин из рядового радиста вырос до начальника радиочасти и теперь возглавлял всю корабельную связь. «БЧ-5 готов». Это голос сидящего рядом за широким пультом борт-инженера Ибрагима Хаджиева. Вся электромеханическая часть на нем. Март и сам уже ощутил через сферу, как могучее тело корабля заполнилось энергией и готовностью к полету. Маршевые двигатели пока работали в холостую. Винты переменного шага стояли сейчас под прямым углом к оси валов. «Мы тоже на месте», — буркнул Вахромеев, готовый вместе с остальными бывшими абордажниками к любым неожиданностям. «Медслужба готова», — не смог скрыть зевка Крылов. «А в чем, собственно, дело?» «Похоже, нам придется немного повоевать», — ухмыльнулся в ответ Март. «Что, опять?» — возмутился доктор. Но получивший сигнал от эскина Колычев его не слушал. «Готов», — возник в его мозгу совершенно лишенный эмоций мыслеобраз. «От винта», — скомандовал капитан с порядочным перегрузом, отрывая тяжелое тело корабля от поверхности земли и стремительно набирая высоту, закладывая широкую циркуляцию, чтобы выйти к подходящим с севера кораблям точно на траверс, носом к борту. К моменту взлета противник заметно приблизился к Аддис-Абебе. Командующий итальянцами отдал приказ открывать широкие створки бомболюков. До начала боя оставалось секунд 100. Колычеву еще только предстояло понять, что он собирается в итоге делать. Но ясно было одно – подставлять Александру под обстрел, оставаясь неподвижной мишенью на аэродроме, точно нельзя. А просто уйти после вчерашнего разговора с Негусом выглядело бы как слабость и почти удар в спину даже не лично от Марта, а от всех русских. Мир в сфере заполнился красками и потоком информации. Март сейчас работал в связке со всеми одаренными офицерами на борту своего корабля, а заодно еще и получал поддержку от Сокола. «Они про нас не знают. Идут выжигать город. На четверых у них не меньше 2000 тонн бомбовой нагрузки и еще снаряды к орудиям».